Да еще в период отпусков, когда отсутствовала по меньшей мере половина личного состава. В первую очередь следовало бы выяснить, находился ли Жан в момент смерти жены в Каннах. Проверить это было несложно, и Жанвье должен был об этом подумать. Вот только сам Мегре ничего не знал о результатах ведущегося расследования. Ответ на свой вопрос он получил уже следующим утром, когда в 8 часов отправился за газетами. Накануне пардоны подвезли их около полуночи к самой двери дома. Чуть позже, раздеваясь перед сном, мадам Мегре прошептала: «Обещаешь, что не ринешься на службу?» «Даю тебе слово». «Тебе уже настолько лучше? Всего 3 дня, и ты уже совсем другой человек. Неужели из-за одной погибшей женщины ты должен растерять все то полезное, что дал тебе отдых?» «Да не будет этого». Она успокоилась, увидев, что муж открыл буфет и достал бутылку кальвадоса. «Последнюю капелюшку», — пробормотал он. Мегре пил не потому, что нервничал, пал духом или стремился поднять настроение. Наоборот, этим вечером он чувствовал себя раскрепощенным. То была последняя маленькая радость сегодняшнего дня. Вот разве что утром он уже не стал дожидаться, стоя у окна, пока жена прибирает постель, а сразу же устремился к газетному киоску. Это не было нарушением данного обещания. Делом на бульваре Осман комиссар не занимался. Он всего-навсего, вкупе с другими читателями, следил за его ходом, а это отнюдь не одно и то же. Заголовки в газетах были еще более броскими, чем накануне. Самый примечательный из них гласил: «Дилемма двух врачей». В конкурирующем издании выражались осторожнее: «Тайна 4 ключей». Конечно, по сути, все сводилось почти к одному и тому же. Однако создавалось впечатление, что полиция несколько ослабила первоначально введенную ею информационную блокаду, ибо наконец-то приводились сведения, которые не могли поступить из иных источников, нежели набережная Орфевр или кабинет следователя. Сначала очень сжато излагалось заключение судебно-медицинского эксперта. В результате проведенного доктором Полем вскрытия установлено, что синяк на правом виске жертвы, о котором мы уже сообщали вчера, стал следствием удара, нанесенного незадолго до смерти, но не настолько сильного, чтобы привести к летальному исходу. При этом речь идет не о применении какого-то тупого инструмента, а скорее о кулаке или падении на паркетный пол. Гораздо более загадочным представляется след от укола на левом бедре Эвелин Жав, поскольку его, вне всякого сомнения, сделали шприцем для подкожных инъекций. Что ей было введено, это станет ясно только после изучения экспертами внутренних органов и тканей. Жертва не была наркоманкой и не кололась сама, потому что в этом случае были бы заметны следы от прежних инъекций. К тому же ее муж в этом вопросе категоричен. Мегре пристроился на той же самой, что и вчера, террасе кафе на площади Республики. Небо также отдавало спокойной голубизной, а воздух был теплым и влажным. После вчерашних вечерних возлияний вина и кальвадоса он заказал кофе и попыхивал трубкой, просматривая 3 колонки более или менее сенсационных материалов. Совершенно неожиданным оказался тот факт, что Жав в прошлую субботу отсутствовал в Каннах и возвратился туда голубым экспрессом в воскресенье утром. Отчета об итогах допроса вчера не приводилось, но Мегре, отлично представлявший обстановку на набережной Орфевр и знавший, как журналисты интерпретируют полученные ими сведения, сразу же понял, что тут не обошлось без заморочек. Поначалу Жав вроде бы ссылался на субботнюю послеобеденную автомобильную прогулку до Монте-Карло и проведенную там же ночь в казино. Ему не повезло, так как служащие аэропорта Ниццы заметили его машину, которая была припаркована там с полудня субботы до 10 утра воскресенья. В общем и целом, Жанвье потрудился на славу. Мегре представлял себе, сколько потребовалось телефонных звонков, чтобы воссоздать последовательность событий. В субботу в 9:15 утра Эвелин Жав, приехавшая в аэропорт на такси, вылетела в Париж. Не прошло и часа, как в тот же самый аэропорт прикатил на своей машине ее муж и осведомился насчет самолета, но до полудня рейса по расписанию не предвиделось.